Эрни Клинк положил на рычаг телефонную трубку, поднялся из кресла и прошел на кухню, где Нго колдовал над кастрюлей. Аромат от нее шел такой, что у Клинга в ноздрях защекотало. «Здорово пахнет», — сказал он, прислонившись к дверному косяку. «Что это у нас будет?» Нго довольно ухмыльнулся. «Уверен, что вам понравится, сэр. Это наше национальное блюдо. Меня научила его готовить мать. Рис с шафраном, нежная говядина, зеленый перец и еще множество трав». «Если вкус будет не хуже запаха, то это восхитительно», — заявил Клинк. «Спасибо, сэр. Уверен, вы не будете разочарованы». Клинк, не меняя позы, смотрел, как Нго помешивает содержимое кастрюли. «Повезло мне с парнем», — подумал он. «Есть работка, малыш», — сказал он наконец вслух. «Хочу взять тебя с собой. Мы летим в Парадис-Сити. Это во Флориде. Солнце, море, песок, рай на земле. Возможно, ты мне будешь там полезен. Идет?» Нго начал раскладывать восхитительно пахнущую еду по тарелкам. «Я всегда к вашим услугам, сэр». «Не сомневаюсь. Прежде всего, мне хочется доставить тебе удовольствие и заслуженный отдых». «Для меня всегда удовольствие, сэр, быть рядом с вами», — негромко сказал Нго. «У меня все готово. Будете есть?» Нго отнес две полные тарелки в гостиную и поставил на стол. «Выдержка у парня хорошая», — подумал Клинк, пожал плечами и уселся за стол вместе с вьетнамцем.